потрескивают горящие дрова. Отряд Тору очень давно не разводил костров. Но сегодня им удалось найти рядом с дорогой отличную пещеру среди скалистых обрывов. И они в кои-то веки решили позволить себе теплую еду. Чаще всего они, памятуя о преследовании со стороны отряда Жилетта, прятали машину вдали от дороги и ночевали без огня. «Уже почти готово», – пробормотал Тору, поворачивая шампур и оценивая степени прожарки. Похлебка в горшке тоже почти сварилась. Ингредиентами для нее стали их собственные запасы продуктов, а также три дикие птицы, которых удалось поймать Тору, причем в дело пошли не только мясо и внутренности, но и отвар из дробленных костей. Умение готовить себе еду на открытом воздухе – один из навыков диверсантов. Поэтому этим искусством и Тору, и Акари владели в совершенстве. «Будешь?» «Буду». Тору попробовала предложить шампур с птичьим мясом Ниве. Новые девушки их отряда, и та начала есть, как ни в чем не бывало. «Так ты достаточно живая для того, чтобы есть», – проговорил он, окидывая Ниву хмурым взглядом. Весь отряд Тору видел превращение Нивы, в ходе которого она обратилась частью Гандра-чайки. Но пусть они и подумали, что она лишь машина, а вовсе не живое существо. «Использует органы и части Фейл», – сказала чайка, глядя на Ниву. Когда та превратилась в Гандр, то влила в голову чайки сведения о своем строении и о том, как ей пользоваться. Правда, это не значит, что они узнали о ней все. До сих пор неизвестна ни цель создания Нивы, ни причины, по которой она так ждала чайку. «Живые органы требуют питания». «Хочешь сказать, в ней намешаны живые и механические детали?» «Ага». «Как же она устроена?» «Я так понимаю, она умеет превращаться, потому что у нее есть части драгуна». «Ты звал?» Со стороны входа в пещеру тут же показалось лицо девушки. Золотистые волосы, красные, словно кровь глаза. Улыбка, обнажающая острые клыки. Эта девушка очаровательна, словно котенок. И в то же время в ее случае говорить о привлекательности облика совершенно бессмысленно. Ведь она может изменять его, как ей заблагорассудится. Фредерика. Фамилии у нее нет. Когда-то ее звали Восток 645, но Тору дал ей новое имя, которое она признала и теперь сама часто им пользуется. Она не человек, а принявший форму девушки-драгун. «Не звал я тебя. И вообще, где ты пропадала?» – спросил Тору, сверля Фредерику взглядом. Эта девушка-драгун то и дело неожиданно исчезает, а затем также неожиданно возвращается. И ей всегда удается нагнать отряд Тору, куда бы он за это время ни переместился. Потому Тору уже практически перестал обращать внимание на ее исчезновение. «Кушать ходила?» – непринужденно отозвалась Фредерика. «Кстати, я видел тебя за обеденным столом, лишь когда ты изображала Доминику. Чем ты обычно питаешься?» «Животными, растениями, чем попадется?» «Ты всеядная, что ли?» – спросил Тору, немного удивившись. «Я могу есть все. Предпочтений у меня нет», – сказала Фредерика, весело улыбаясь. «Траву, деревья, кошек, собак, лошадей, коров, людей. А, и камни тоже. Они содержат ингредиенты моих доспехов». «Камни? Кстати, ты, получается, ешь человечину, когда заключаешь контракт с наездником?» «Конечно. А если вырасту, могу и целиком слопать». Фредерика посмотрела на Тору с надеждой в глазах. «Не надо». Протянул он и вздохнул. «Что-то я начал сомневаться, можно ли считать драгунов живыми созданиями». Отряду Тору доводилось видеть, как Фредерика превращает собственные доспехи и оружие с помощью магии. Значит, ее магия способна создавать сталь, или, по крайней мере, нечто, что может потягаться с ней по крепости. И стало быть, Нива, тело которой содержит органы драгуна, вполне может аналогичным образом изменять себя до состояния механизма. «Наверное, бестолку об этом думать. Того типа, который в таких вещах разбирался, мы прикончили. Он говорил о таинственном мальчике, представившемся как Ги. Когда-то он снабжал их информацией, и поэтому они не считали его врагом. Но во время недавнего посещения острова Ги резко изменил свое отношение и натравил на отряд Тору реваншистов Империи Газ. В конце концов, Нива отреагировала на кровь Чайки, обратилась мощным магическим двигателем, сплелась с Гандром и активировала сильное заклинание, которое смогло прикончить неуязвимого к обычной магии Ги. Цели, которые он преследовал, так и остались неизвестными. Возможно, он просто опасался, что Чайка обзаведется смертельным для него оружием. А может, у его действий имелась какая-то другая причина. Нам остается только сосредоточить усилия на сборе останков. Конечно, поскольку Ги сделался их врагом, в достоверности предоставленной им информации, возможно, следует сомневаться. Однако переметнулся он лишь после того, как отряд Тору оказался на острове, где скрывалась база реваншистов Империи Газ. Поскольку информацию о местоположении следующих останков он сообщил им прежде, ей можно доверять. «Княжество Хартген», – проговорила Акари, помешивая содержимое котелка. «Княжество Хартген. Именно туда направляется отряд Тору». «Говорят, князь Стефан Хартген – один из героев». «А, вы про того юнца?» Вдруг непринужденным тоном вставила Фредерика. Когда-то она была драконом Доминики Скоды, еще одного героя, и поэтому знала остальных героев в лицо. Но из-за того, что в те времена из людей ее интересовала лишь Доминика, она не запомнила даже внешности имена. «Юнца, ты про князя?» «Я слышала, что некоторые люди тайно называют его юнцом», пояснила Фредерика. «Я правильно помню, что, по мнению людей, чем человек старше, тем он важнее. Как там, принцип старшинства?» «Ага, бывает такое», — с улыбкой отозвался Тору. С точки зрения возраста, Фредерика наверняка самая старшая в их отряде. Конечно, остается вопрос о том, можно ли судить о драконьем возрасте так же, как и о человечьем. «И зачем вам этот юнец?» «Этот юнец, он же князь Хартген, наша следующая цель. Скорее всего, у него есть останки». «Я слышала, князь Хартген – прославленный воин», – заметила Акари. В ее задачи входит сбор информации в городах, в которые она периодически ходит закупаться продуктами. Пусть ее однозначно нельзя назвать располагающей к себе, у молодой девушки все равно куда больше шансов разговорить собеседника, чем у угрюмого юноши, в лице Тору. «В том городе, куда я недавно заходила, он довольно известен. О том, что князь – один из героев, людям сообщили официально». «Это, конечно. Хотя он же все-таки князь. Имена восьми героев не разглашаются. У каждой страны есть свои причины, связанные с разделом бывшей территории Империи между альянсом противостоявших ей стран. Поэтому населению сообщили только о том, что императора одолел особый оперативный отряд из восьми человек. А имена оперативников оставили в тайне. Но князь – правитель страны. Нетрудно представить, что он поставил на первое место укрепление собственного авторитета, а не проявление тактичности в отношении других стран. Людям рассказывают, что победа над императором Газом – один из подвигов князя Хартгена. Остальные страны не подтверждают и не опровергают эти заявления, предпочитая игнорировать их. Но неудивительно. Далее. Помимо того, что князь Хартген – человек военный, он активно продвигает обучение боевым искусствам среди населения княжества. В рамках этого продвижения он проводит регулярные чемпионаты боевых искусств. Говорят, у таких чемпионатов довольно длинная история. Традицию начали во время войны еще прародители князя. Правда, пару-тройку лет после окончания войны чемпионаты не проводились. Из-за того, что на первое место встало приведение страны в порядок? Это мне узнать не удалось, но во всяком случае в чемпионаты вкладывают столько сил, что посмотреть их приезжают даже жители соседних стран. Работает и официальный тотализатор, который приносит казне неплохие деньги. «Чемпионат боевых искусств, говоришь?» Безразлично протянул Тору. Диверсантов не особо интересуют всевозможные матчи, которые проводятся в специально отведенных местах. Диверсанты не гнушаются никаких методов ради достижения своей цели. Даже тех, что считаются среди других людей подлыми и трусливыми. Их стиль боя слишком отличается от соревновательного. И поэтому они очень далеки от мира чемпионатов. «А вот теперь самое неприятное», – продолжила Акари, заговорив чуть более мрачным тоном. «Приз за победу в чемпионате – как раз останки». Естественно, ее слова ошеломили Тору. Под останками Акари могла иметь в виду лишь фрагмент трупа Императора Газа. «Но ведь после окончания войны должно было пройти уже 3-4 чемпионата, разве нет?» «Получается, князь уже давно избавился от останков? Их уже забрал с собой победитель?» «На самом деле, об этом никогда не говорится прямым текстом. На объявлениях, зазывающих участников, говорится о крайне редком и ценном трофее, который князь Стефан Хартген заработал во время штурма столицы Империи Газ». «И правда, по описанию похоже на останки», – протянул Тору. «Но, как я понимаю, победителю предоставляется право выбора приза. Поэтому, как я слышала, чемпионы выбирали не малопонятный трофей, а хорошую государственную должность или деньги. Тут нет ничего удивительного. Однако для отряда Тору куда большую ценность представляют как раз останки, а вовсе не должность или деньги. И если они хотят заполучить их, желательно сделать это до завершения чемпионата. Но по словам Акари выходило, что времени у них практически нет. Чемпионат открывается уже через 5 дней. Как бы там ни было, завтра отряд Тору въезжает на территорию княжества Хартген. С учетом скорости Светланы, их машины, через 3 дня они доберутся до Герансона, столицы княжества. «Итак, что же нам делать?» – угрюмо пробормотал Тору, вороша костер острием шампура.